74. Вождь выступает против предрассудков и пережитков. Именно в этом сознании он говорит: «Осторожно относитесь к чужим обычаям». Часто в основе лежало развитие знания. Тогда должны быть смыты все наносы, но ломать значение разумной основы было бы несправедливо, неоправданно. Если зодчий видит прочность основания, он пользуется им для нового здания. Нужна мировая экономия средств. Роскошь разрушения отошла на страницы истории. Мир нуждается не в новых элементах, но в новых сочетаниях. И путь нового завоевания озарен не заревом пожаров, но искрами вновь привлеченной энергии.